Глава 17. Гудок фургона, подъезжающего по дороге к дому, вернул Питера из воображаемой беседы с милицией в реальный мир. Он поднялся со скамейки на 13-й лунке и подошел к входной двери. Мелисса как раз вышла из машины. На ней были солнцезащитные очки, волосы зачесаны назад. Увидев его, она отвернулась. «Ты обещал не подходить ко мне, пока я не закончу». «Я знаю. Прости. Я понял, что это может быть последний раз, когда я тебя вижу». Его глаза были красные из-за слез. «Я даже не знаю, как тебя называть», — сказала Мелисса. Питер посмотрел в небо. «Я Питер. Это я. Всего лишь я». К ним подошел один из рабочих. «Мисс Деверо, не могли бы вы пройти со мной в дом и показать, что к чему?» «Конечно». Питер смотрел, как она уходит. На ней были черные брюки и черный шелковый шарф, как будто она в трауре. В голове пронеслась ужасная мысль. «А что, если она устраивает его похороны?» «Конечно, она бы этого не сделала». Он просто очутился в водовороте страшных мыслей. Питер вернулся на скамейку и стал смотреть на мелькающие силуэты Мелиссы и рабочих, выносящих мебель из их дома. Он попытался понаблюдать за скоплением сиреневых, кучевых и слоисто-кучевых облаков, но они его не успокаивали. Каждая коробка, каждый предмет мебели, которую выносили рабочие, вызывали внутреннюю боль, но он не мог отвернуться и не смотреть. Дверь открылась, выпуская Мелиссу. Пока она шла к нему, он почувствовал новый прилив безрассудной надежды на то, что она идет, чтобы простить его. Ее взгляд говорил, что никакой надежды нет. «Ты действительно думаешь, что мы не женаты? Или планируешь подать на развод? Когда мы регистрировали брак, я еще был законным Питером Сэндовалом». Мелисса подняла голову к небу и обеими руками зачесала волосы назад. «Сейчас я даже не хочу об этом думать. Я хочу поехать домой в Нью-Йорк и провести время с друзьями. Но теперь не могу этого сделать». «Абсолютно точно. Районы Нью-Йорка находились под контролем противника. Часть города превратилась в руины». «Куда поедешь?» «Я поживу у Кэтлин в Вашингтоне». Потому как она стояла, скрестив руки и переминаясь ноги на ногу, Питер понял, что здесь она надолго не останется. Если он хочет выступить с маленькой речью, которую репетировал бессонными ночами, сейчас самое время. Не факт, что от нее будет толк. «Что бы ты ни думала обо мне и о том, что я сделал, я хочу, чтобы ты знала, я делал это из хороших побуждений и только хотел помочь Изабелле. В моем сердце, когда я сказал ей «да», было лишь это желание». Он вздохнул, ожидая, что она будет спорить, что скажет ему заткнуться, но она только продолжала смотреть на бассейн. «Когда Уго попытался убить меня, я мог думать лишь об одном – я смогу прекратить эту проклятую войну. Если бы у меня было больше времени, то мог бы спасти миллионы людей. Ты говорил, что женился на мне, потому что я была доброй. Я и сейчас такая. Я хороший человек. Я могла бы использовать сингулярность, чтобы стать самым богатым человеком на Земле. Вместо этого рискую своей жизнью, чтобы не потерять ее. Не смей делать из меня какую-то психопатку!» Все еще, глядя на воду, Мелисса опустила руки. «Хорошо», — сказал он. Как только она двинулась в сторону дома, через ворота прошли две женщины в черных костюмах и темных солнцезащитных очках. Они направлялись к Питеру. Мелисса остановилась. Когда они подошли к Питеру, одна из женщин подняла значок «ФБР». «Мистер Сэндовал, я специальный агент Шеннон Митцнер, а это агент Патриция Кортес. Мы хотели бы, чтобы вы пошли с нами». «Зачем?» — спросил Питер. «Мы расследуем два случая, предположительно убийства Питера Сэндовала и Изабеллы Девера Вулков». «Уго!» «Я Питер Сэндовал». Агент Митцнер кивнула. «Дело сложное. Пожалуйста, пройдемте с нами, и мы сможем все обсудить». «Почему убийство расследуют федеральные агенты?» — спросил Питер. «Из-за убийства Питера Сэндовала имеются потенциальные последствия для национальной безопасности». «У меня есть выбор. Я арестован?» «Да, боюсь, что так», — ответила агент Митцнер. Питер посмотрел на Мелиссу в поисках помощи. Сострадание. Он не знал, что сам хотел получить от нее. Она отвернулась и направилась к дороге. Он услышал, что она плачет.